Установление патриаршества в русской церкви. После захвата Константинополя и падения Византии в XIV веке восточные церкви оказались в полной зависимости от турецких султанов. С этого времени Россия осталась единственным в мире независимым православным государством. Все христиане Востока смотрели на русское царство и русскую церковь как на главных защитников православия и искали у них помощи и защиты. Такое возвышение роли русского митрополита завершилось в конце XVI века учреждением на Руси патриаршества. В царской Москве стало уже привычным принимать не только посольства от других православных церквей, но и самих восточных патриархов, приходивших для сбора милостыни на церковные нужды. Русские государи и митрополиты со всей широтой и щедростью встречали и одаривали посланцев с Востока, не забывая в то же время подчеркивать независимость от них русской церкви. В 1586 году на Русь прибыл антиохийский патриарх. Царь велел сделать ему несколько почетных встреч по пути в Москву. Однако ни он сам, ни московский митрополит в этих встречах не участвовали. Лишь только через неделю по прибытии в столицу патриарх был приглашен в царский дворец. Здесь, в Золотой палате, его принял государь, восседавший на троне в полном царском одеянии, окруженный боярами и окольничьими. Золотое убранство палат, блеск и сияние одежд царя и его окружения – поразили патриарха. По воспоминаниям современников, он, казалось, остолбенел и не мог пошевельнуться. Сопровождавшие его епископы под руки подвели ошеломленного патриарха через всю залу к русскому царю, а тот лишь привстал, принимая благословение от высокого гостя. Пригласив патриарха на царский обед, что считалось на Руси высшей честью, государь велел ему посетить Успенский собор, где русский митрополит намеревался служить литургию. Поспешив туда, патриарх застал там еще более ошеломляющую картину. В блеске паникадил от тысячи горящих свеч среди икон и гробниц, обложенных золотом и драгоценными камнями, окруженный бесчисленным сонмом духовенства, в жемчужных ризах стоял русский митрополит. Приложившись к святым иконам, патриарх направился к митрополиту. Тот лишь на полшага сошел со своего места навстречу титулованному гостю и первым преподал ему благословение. Оторопевший патриарх только теперь осознал скромность своего положения перед предстоятелем действительно великой церкви. Смутившись, как отмечает летописец, он вторым благословил митрополита и еле слышно произнес, что пригоже было наперед митрополиту от него благословение принять, да и перестал о том. Уезжая из Москвы с богатыми дарами, антиохийский патриарх получил напутствие от русского царя переговорить с другими восточными патриархами об учреждении на Руси патриаршества. Государева просьба была удовлетворена, но исполнение ее откладывалось из-за своеволия турок. Султан в очередной раз сменил патриархов и разграбил церковь. Вновь назначенному константинопольскому первоиерарху было не до того, чтобы решать вопрос о русском патриаршестве. Все церковное достояние было разграблено, здание резиденции обвалилось, а сама патриаршая церковь обращена в мечеть. Нужно было строить новый храм, средств же для этого не было. Тогда патриарх, с разрешения султана, предпринял путешествие в Россию за милостыней. Однако в России его ждали с другой целью. Узнав о приезде цареградского патриарха, вся столица пришла в движение. Многие хотели видеть первосвятителя Византии, матери русской церкви, впервые посещавшего Русь. Патриарх с нескрываемым любопытством смотрел на многолюдство русской столицы, красоту ее храмов и удивлялся народному благочестию. Процессия, шедшая к царю, постоянно останавливалась, не имея возможности идти дальше из-за большого стечения народа. Люди просили благословения и радостно приветствовали вселенского патриарха. С такой же любовью и вниманием он был принят царем. Рассказывая государю о причине приезда, патриарх обливался слезами, как пишет летописец, и жаловался на жестокость и самовольство турецкого султана, непрестанно восклицая: «Где же, кроме России, смогу я найти усердие, жалость и щедрость для всего восточного православия?» Однако царь был в недоумении. Он не услышал главного об избрании на Руси патриарха. Царь сказал гостю о своем желании. Предстоятель Константинопольской церкви прекрасно понимал, что если он откажет царю в его просьбе, отношение к нему русских изменится. А с этим будут разбиты и все надежды на восстановление поруганной патриархии за счет русских денег. Полгода он обдумывал свое решение, живя все это время в Москве. В конце концов, патриарх согласился, сказав: «Да исполнится воля царская, ведь на всей земле лишь один благочестивый царь, русский, потому здесь подобает быть вселенскому патриарху. В старом же Царьграде за наше согрешение вера христианская изгоняется от неверных турок. Благословлю и поставлю того, кого изберет самодержец». Русский царь указал на московского митрополита Иова. Когда собор утвердил решение царя, митрополит Иов ответил: «Я раб грешный, но если церковный собор удостаивает меня этого великого сана, то приемлю его с благодарением и немало вопреки глаголю». И по сей день эти слова первого патриарха повторяет по традиции вновь избранный первосвятитель русской церкви. January 1589 в Успенском соборе Кремля при огромном стечении народа совершилось торжество поставления первого московского патриарха. Покидая Москву с богатыми дарами, первый иерарх Константинопольской церкви оставил русскому царю особую грамоту об учреждении в Москве патриаршества. Возвратившись в Константинополь, патриарх созвал церковный собор. На нем он объявил, что поставил в Москве патриарха Иова и утвердил право Московского собора впредь самому избирать и поставлять себе патриархов. Другие восточные первые иерархи признали это решение законным. Собор также постановил считать московского патриарха равным по чести и достоинству прочим четырем православным патриархам и определил ему пятое место среди восточных патриархов после Константинопольского, Александрийского, Антиохийского и Иерусалимского.